Глава 122. В 8:45 утра Глен Брэнсон подобрал Роя Грейса у аэропорта Гатвик на полицейской машине. Сразу на работу или сначала домой? Домой, приятель, сначала домой. Хочу убедиться, что у Клива все в порядке, принять душ и переодеться. Ты как тут? Похороны Эри завтра, да? Теперь-то я хотя бы смогу прийти. Я рад, спасибо. Думаю, ты ей нравился. Только она как-то странно это выражала, усмехнулся Грейс. Уж да, фыркнул Брэнсон, странностей у нее хватало. Но ты в порядке? Да, ее сестра присматривает за ребятами. Сказала, что останется с ними до конца недели, так что я хотя бы успею разобраться. Сказать по правде, мне сейчас на работе легче. Пока ты там прохлаждался в этих Соединенных Штатах, у нас тут много чего случилось. Ха-ха. Грейс устал. Свободных мест в салоне не было, и сидеть пришлось в среднем из трех кресел ряду, да еще позади постоянно плакал ребенок. Уснуть не получалось, даже когда малыш замолкал. В голове крутились беспокойные мысли. «Никогда не буду брать Ноя на рейс, где много пассажиров», — пообещал он себе. День выдался хмурый, сырой и прохладный. Не то что накануне в Нью-Йорке, где еще стояло теплое и сухое бабье лето. Дворники разгоняли воду, хотя лучше бы уж они этого не делали, чтобы он ничего не видел. Набираясь опыта, Брэнсон становился лихачом и водил все быстрее и хуже. Приближаясь к повороту, он добавлял газу, вместо того, чтобы, как благоразумный водитель, прижать тормоз. Грейс сам наступил на педаль, и тут же Брэнсон бросил форд вправо, уходя чуть ли не из-под колес грузовика. Шофер последнего сердито просигналил. Задние колеса форда потеряли сцепление с дорожным полотном, и их стало заносить. Брэнсон налег на тормоз, но перебрал, и хвост повело в другую сторону. Каким-то чудом им удалось вписаться в повороты и выскочить на М-23. «Ты вообще имеешь представление о законах физики?» — спросил Грейс. «Физики? Может, тебе стоит почитать, что такое инерция, подумать как следует? Тогда бы ты понял, что машина, идущая по прямой со скоростью 70 миль в час, должна притормозить перед крутым левым поворотом, особенно на мокрой дороге». «Это было контролируемое скольжение. Так Джереми Кларксон делает». «А-а-а! Не понимаю, что ты так беспокоишься? У меня еще ни одного ДТП не было». «Может, ты копишь на одно большое?» «Из лаборатории результаты пришли?» «Насчет нашего Хамфри?» — спросил Грейс, меняя тему, и моргнул. Брэнсон перескочил на скоростную полосу, едва разминувшись с идущей впереди машиной. «Нет, на это уйдет еще пара дней». В ванной Смолбоуна нашли пузырек с таблетками, их тоже отправили на анализ. За Клио приглядывают, с ней постоянно кто-то есть из службы по связям с семьей. Но ты не думаешь, что Смолбоун действовал один? Будем надеяться, что так и есть. Есть кое-что новенькое по отпечаткам обуви из агентства по недвижимости Рент и К. Я уже говорил, что Хейден Келли связал их со следами, обнаруженными в доме Смолбоуна? Да. Есть третье совпадение с яхты Имана Полока в Марбелье. Испанская полиция прислала вчера, а час назад Хейден Келли проинформировал Нормана Поттинга. Похоже, на яхте недавно побывали и другие люди, помимо Макарио и Барнса. Грейс нахмурился. Совпадение с отпечатками в агентстве и в доме Смолбоуна? Да, отпечаток только один, но если мы найдем обувь, усталость как рукой сняла. «Возможно, я знаю, кому принадлежат эти отпечатки». Он откинулся на спинку и положил на колени портфель, из которого достал пакетик для вещественных улик с флешкой и торжественно им потряс. «Вчера сын Гевина Дейли признался в соучастии в ограблении Эллен Макуиртер. Здесь видеозапись признания, сделанная в одном нью-йоркском офисе». «Сын старика?» Ее племянник, Брэнсон, недоверчиво покачал головой, и он замешан. Возможно, он и разработал весь план. Тот еще проходимец. Его арестовали? Нет, в Англию его доставят сержант Батчелор и констебль Александр, но он попросил задержаться на денек-другой, хочет узнать, что с его отцом. «Результат!» — воскликнул Брэнсон. «Но как именно нам поможет второй комплект отпечатков на яхте? Нам нужен ордер на обыск его дома». «Думаю, тебе это понравится. Если свяжем с яхтой Лукаса Дейли, то, полагаю, узнаем, и кому принадлежат другие». «Как?» «Лукас Дейли летал в Марбелью со своим подручным. Подозреваю, что они оба имеют отношение к смерти Макарио и Барнса. Если следы на яхте принадлежат этому подручному, то мы возьмем и его. Не забывай, между Эмисом Смолбоуном и Имоном Поллоком давние связи. Да, понимаю, но меня и еще кое-что беспокоит. Все следы в агентстве, в доме Смолбоуна и на яхте оставлены кроссовками. Как утверждает Хейден Келли, Найк. А их десятки тысяч. Вторые на яхте Асикс. Этих тоже предостаточно. Что-нибудь придумаем. Помимо марки, модели и размера, надо сравнить еще и в профиль износа. Хейден Келли объяснял мне это несколько дней назад. Если получим кроссовки, сравнение будет проводиться по стелькам, которые дают отпечаток подошвы. Если и там будет совпадение, тогда, как говорится, шах и мат. К тому же из кроссовок можно получить материал для анализа ДНК. Хорошо, отлично, у нас куча вариантов. Нам бы только пожить еще немножко, заметил Грейс, нервно оглядывая дорогу.